За ней сидели несколько девушек. Одна из них говорила с клиентом по-французски. Другая объясняла что-то мужчине, пожелавшему обменять доллары на лиры, по-итальянски. На стене висела доска с указанием курса валют. Карелла встал в очередь. Когда она подошла, девушка, говорившая по-французски, спросила его. «Слушаю, сэр». «Я следователь», — представился Карелла и раскрыл бумажник, к которому с внутренней стороны был приколот его жетон. «А в июле вы выдали наличные мисс Клодии Дэвис по чеку страховой компании. Чек был на 25 тысяч долларов. Вы, случайно, не помните этого?» «Нет, сэр, наверное, выдавала не я». «Вы можете уточнить, кто?» Девушка обменялась несколькими словами со своими сослуживцами, поднялась и отошла к письменному столу, за которым сидел дородный лысеющий мужчина с тонкими, как лезвие бритвы, усиками. Они долго, минут пять, говорили о чем-то между собой, при этом мужчина размахивал руками. Звякнул колокольчик на двери. В контору вошел Клинг. Оглядевшись, увидел Кареллу и подошел к нему. «Купил?» — спросил Карелла. «Да, подвеску на браслет». «А ты как?» «Они проводят совещание на высшем уровне». Толстяк поднялся из-за стола и в перевалку подошел к стойке. «Что случилось?» — спросил он Кареллу. «Ничего. Вы выдали по чеку 25 тысяч долларов». «Да». «Чек фальшивый?» «Нет». «И мне так показалось. Нормальный чек страховой компании. Мы позвонили туда, проверили, нам подтвердили, что чек действительный, и мы можем принять его. Он что, фальшивый был?» «Да нет, не фальшивый». «Что вам девушка представила в качестве удостоверения личности?» «Обычно мы просим показать водительские права или паспорт. Однако у нее не было ни того, ни другого. Она предъявила свидетельство о рождении, но, в конце концов, мы же позвонили в страховую компанию. Чек фальшивый?» «Нет, не фальшивый, но он был выписан на 25 тысяч, и теперь мы пытаемся выяснить, куда делись 5 из них». «А, вот оно что! Франки!» «Что франки?» «На 5 тысяч долларов девушка приобрела французские франки», — пояснил толстяк. «Она собиралась за границу?» «Да, собиралась», — подтвердил Карелла и тяжело вздохнул. «Ну что же, все, по-моему, ясно». «Нет, чек выглядел нормально», — не мог успокоиться толстяк. «Да-да, он подлинный. Пошли, Берт». Они вышли на улицу. «Ничего не пойму», — сказал Карелла. «Ты о чем, Стив?» «Да об этом деле», — он снова вздохнул. «Чу ты! Да черт с ним!» «Правильно. Пойдем выпьем кофе». «А что там говорили о франках?» «Она купила французскую валюту на 5000 долларов». «Ха? Французы, кажется, пошли в гору, а?» — улыбнулся Клинк. «Вот бар. Подойдет?» «Да, вполне». Карелла толкнул дверь. «А ты что имеешь в виду, Берт?» «Франки». «А что франки?» «Ну, должно быть, курс повысился». «Не понял тебя». «Да как же, повсюду франки». «Берт, о чем ты говоришь, черт побери? Ну, объясни, пожалуйста». «А разве ты не был со мной в среду?» «Где?» «На параде». «Да не был», — устало произнес Карелла. «А, вот оно что. Ну, тогда понятно». «Что понятно? Берт, ради всего святого». «Да вот почему ты не помнишь его». «Кого?» «Домушника, которого нам показали. На квартире у него нашли франки на 5000 долларов». Карелла остановился как вкопанный. С самого начала все пошло у них шиворот на выворот. Ну, такое случается. Ее приняли за черную, она оказалась белой. Думали, что это Клодия Дэвис, оказалась Джози Томпсон. Искали убийцу, нашли вора. Его привели из камеры, где он ожидал суда за воровство по первой категории. Подняли на лифте в сопровождении полицейского, Сначала его привезли к боковому входу уголовного суда,